Что думаешь ты сам, не важно. Важно, что подумает читатель. Это даже не измена убеждениям. Это просто отказ выносить их наружу. Поэтому я и буду писать этот материал о ремилитаризации Германии, хотя сам ей не сочувствую. Поэтому ты и не знаешь, как начать. Не так-то просто написать против своих убеждений, я думаю. Честно говоря, со стороны мне это кажется труднее, чем на самом деле, усмехнулся Альтвангер. Дело не в этом. Мне просто нужно ухватиться за что-то, а там дело пойдет. Они помолчали. Альтвангер стал расспрашивать про общих знакомых. «Со многими я уже даже не переписываюсь», — сказала миссис Флетчер, «если не считать поздравлений к праздникам. Мы ведь живем в захолустье, Лео, не то что ты, вечный путешественник». «Бедняжка», — сочувственно сказал Альтвангер, «конечно, при вашей бедности не поездишь, а вы попробуйте по способу той шотландской пары, которая совершила свадебное путешествие даром. Знакомый капитан устроил их в угольном буксире». «Ах, при чем тут деньги? Ты же знаешь Дэвида. Он не может просидеть без дела больше 10 дней. В прошлом году я повезла его на Гавайи, причем до этого у нас 3 месяца были сражения каждый вечер, хотя врачи признали у него общее переутомление, и спать он уже не мог, и с язвой у него стало хуже. И что ж ты думаешь? Уже через 2 недели пришлось вернуться, потому что у него началась просто какая-то черная меланхолия. А приехал сюда, ожил. И самое любопытное, Лео, это то, что он не всегда был таким одержимым. Ведь ты помнишь его до войны?» «Вспомнила», — проворчал проснувшийся Дэвид. «До войны и конъюнктура была совсем другой». «Дело не в конъюнктуре, мой милый. Дело в том, что тогда ты еще был человеком, а не бизнесменом. Нет, Лео, с таким супругом не устанешь от обилия новых впечатлений». «Не верь ей, старик», — сказал Дэвид. «Как можно жаловаться на скуку, если в доме постоянно кто-то топчется? Да у нас недели не проходит без какого-нибудь чертового приема». «Да, за неимением лучшего», — вздохнула миссис Флетчер. «Кстати, Дэйв, ты чудовищно распустил свой язык. Мне то и дело приходится за тебя краснеть. Что же касается моих приемов, то ты очень ошибаешься, думая, что они очень веселы. Я, если хочешь, только исполняю свой долг перед обществом». «Любопытное понимание долга», — проворчал Дэвид, снова закрывая глаза. «Сочувствую, Пэм», — сказал Альтвангер. «Мне известно, что значит провинциальное общество. В основном все служащие фирмы. Да, в основном наши люди. Малоинтересный народ, надо сказать. Хотя среди них попадаются изредка и заслуживающие внимания. Есть, например, один молодой инженер в фирме сравнительно недавно. Очень оригинальная личность. С собственными взглядами, правда, ошибочными. Но это объясняется молодостью. Мне понравилось, что он думает независимо и говорит то, что думает». «Редкое качество», — пробормотал Альтвангер, закуривая. «О, да! Кстати, взгляды его, очевидно, более или менее совпадают с твоими. Я имею в виду отношение к германской проблеме. Этот юноша тоже считает, что Рузвельт был прав, вмешавшись в европейский конфликт». «Господи!» Альтвангер пожал плечами. «Думать иначе может только тот, чье понимание политики находится приблизительно на твоем уровне». «Благодарю, дорогой, ты сегодня так любезен». «Но согласись, Памела». «Послушай, Лео, мы с тобой часто спорили на эту тему, и сейчас мне не хотелось бы портить вечер, серьезно. Я тебе одно скажу. Я твердо убеждена, что правильное понимание германской проблемы доступно только людям беспристрастным и, так сказать, лично в ней не заинтересованным. Видишь ли, ты полунемец, полуеврей. У тебя не может быть Германии беспристрастного ощущения. У этого молодого человека, о котором я упомянула, во время войны погиб в Германии отец, Естественно, что и он не может теперь относиться к этой проблеме спокойно и беспристрастно. Кроме того, он молод. Скоро, очевидно, он поедет в Германию, поживет там, узнает людей. Я думаю, многое в его взглядах тогда изменится. Ты ведь знаешь, что мы посылаем туда наших инженеров? Да, Дэйв мне говорил, рассеянно отозвался Альтвангер. Он поднялся и начал вышагивать по коридору, заложив руки в карманы и щурясь от дыма собственной сигареты. Памела Флетчер продолжала что-то говорить, но он пропускал ее слова мимо ушей. «Слушай, Пэм», — сказал он, остановившись, — «кто, ты говоришь, этот парень с независимыми взглядами? Расскажи-ка мне о нем». «О Хартфилде? О нем, собственно, многого не расскажешь. Типичный молодой инженер, хорошо знающий свое дело и плохо разбирающийся во всем остальном. Положим, в политике он разбирается». Миссис Флетчер пожала плечами. «Мне кажется, из его высказываний можно сделать вывод как раз обратный. Но сейчас я имела в виду не это. Я хочу сказать, что он не знает ни литературы, ни театра». «Господи! Кому это теперь нужно? Он на хорошем счету в фирме?» «О, да! Делонг отзывается о нем хорошо, а это один из лучших наших конструкторов с большим опытом». «Так-так», — Альтвангер помолчал, что-то соображая. «А его отец, ты говоришь, погиб во время войны и в Германии? Да, он был летчиком, насколько помнится». «Летчиком? Черт, совсем здорово!» «Как здорово, Пэм!» Миссис Флетчер посмотрела на него вопросительно. «Что здорово?» «Ничего-ничего, мне пришла в голову одна мысль», торопливо ответил Альтвангер после некоторого молчания. «Ты говоришь, его тоже посылают в Германию?» «По-моему, я это слышала. Дэйв, скажи-ка, Дэвид!» «А что?» — забормотал с просонья Флетчер. «Дэвид! Вопрос о посылке молодого Хартфилда в Германию решен окончательно?» «Какого Хартфилда? Из отдела рекламы?» «Да нет же! Я говорю про Хартфилда из конструкторского бюро». «Помилуй, Пэм, откуда мне знать, кого туда посылают? У нас на заводе 3000 инженеров». Президент административного совета пробормотал еще что-то невразумительное и снова захрапел. «Минутку! Сейчас я это выясню», — сказала миссис Флетчер. Она позвонила и сказала вошедшему лакею. «Джонс, будьте добры. Телефон. Спрошу у шефа персонала», — объяснила она Альтвангеру. «Проще было бы узнать у Делонга, но он сейчас на одной из наших испытательных баз. Кстати, и сам Хартфилд там же».